птица в тучи упорхнет в необъятный небосвод, став единым с высотой, ветром и мечтой. Нету для нее границ в свете радостных зарниц, и весь мир огромный дом под ее крылом. Рассекая даль и стряхнув, что жаль, не ища причин, лети. Над заборами паря, птица рассечет ветра и на зимний глянет вновь сквозь пух облаков. Не заманит клетки блеск ее крыльев вольный плеск, лишь лазурный океан для нее желан. Рассекая даль и стряхнув, что жаль, не ища причин, лети. Без сомнений и тоски, недоступна для руки, птица вниз уронит крик, душу вдруг излив, и в вуалях облаков скроется за грань лесов, улетев большую ширь в небо лили-быль. Рассекая даль и стряхнув, что жаль, не ища причин, летит.